Глава пятая. Старое новое место. Я оказался в очень странном месте. Светило яркое солнце, вдали гудели поезда, а я стоял на заросших травой железнодорожных путях. Надо мной нависал мост, по которому с шумом мчались машины. И в этот момент меня словно ледяной водой окатило. Я вспомнил. Я видел этот сон раньше, и не один раз. «Быть не может». Я огляделся. Точно. Вот покосившаяся березка, кривые рельсы. Эта дорога вела к старой ТЭЦ. По ней возили топливо, но она давно заброшена. Все сходится. Здесь есть что-то важное, очень важное. Да, это место существует и в реальности. Я нашел его случайно, когда шарахался по всяким заброшкам. Под этим мостом есть дверь, ведущая в основание дороги. Обычная, металлическая, покрашенная серебрянкой, с ручкой из арматуры, поцарапанная и исписанная местными художниками. И на ней есть забавная надпись «No exit» – «Выхода нет» или просто «Не выход». В реальности дверь привлекла мое внимание тем, что у нее нет замка или скважины. Снаружи она не открывается, только изнутри. Это навело меня на мысль, что дверь связана с некой системой туннелей, идущих от ТЭЦ. Я приходил на это место несколько лет, но дверь всегда была закрытой. Потом она мне начала сниться. Иногда я был осознан, но попасть внутрь не представлялось возможным. А что же будет в этот раз? Я сошел с рельсы и пошел по знакомой до боли тропинке. Я не был здесь уже лет 20 точно, но ноги сами вели меня в нужную сторону. Сильная ностальгия окутала мой разум, и я понял, что это ловушка. Да, самая настоящая и самая простая. Я оказался в том месте и в то время, когда был юн, беспечен и свободен. Хотел ли я туда попасть? А кто не хочет? Мало кто нет. Но потом я осознал, что вернуться не получится. Момент упущен навсегда. Да, там было весело и круто, но больше так не будет. Даже если я завтра проснусь и поеду туда сейчас, то все будет совсем иначе. И мне уже не 20 лет, и семья не полная, да и друзей тех уже тоже нет. И буду я сидеть один-одинешенек под закрытой дверью с банкой пива и ностальгировать. Хорошо ли это? Нет, конечно. Сожаление – враг мага. Тратить свой свет на то, что уже не вернуть – непомерная глупость. Может быть, само место и не изменилось. Что с этой дверью станет? Но изменился мир вокруг, а главное – изменился я сам. Однако вернуться сознанием в тот самый момент юности практически невозможно. Значит, и не нужно. Тропинка вывела к раскрошившимся бетонным ступенькам и ржавым поручням. Точно, здесь же была еще лесенка, а я про нее чуть не забыл. Дальше еще одна тропинка, но уже сильно заросшая какими-то колючками. Как же они прилипают к плащу и штанам. Я пролез сквозь заросли и замер в нерешительности. Дверь находилась на месте, прямо под мостом, как я и запомнил ее. Только вот имелся один нюанс. Да, она была открыта настежь. Заходи, кто хочешь. Это меня сильно удивило. Рагни предположил, что это ловушка. Ну и пусть. Любопытство оно такое. Я точно не пройду мимо. Да к тому же, куда отсюда идти? Это же сон внутри сна. Белый туман вынес меня в мое собственное сновидение. Возможно, изменил его и теперь играет со мной. Из черного проема повеяло легкой прохладой и чем-то опасным. Рагни сразу это почувствовал. Там внутри под мостом кто-то был, недобрый, коварный. Я осмотрел дверь. Забавно, но надпись про выхода нет пропала. Теперь там другая. «Welcome to hell». Как интересно. Хорошее предостережение. Конечно же, мы пойдем внутрь. Я вошел, и дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной, прямо как в дешевых ужастиках. Зажегся неяркий свет, и я увидел колодец, торчащий из него железной лестницей. Больше никаких дверей в этой комнате не было. «Нам вниз», — — сказал я Рагни и полез в колодец. По пути я думал, что встречусь с какой-нибудь чересчур волосатой брюнеткой в белой сорочке, но нет. Так меня никто пугать не хотел. Внизу ждал коридор, залитый по щиколотку вонючей грязной водой. Не иначе канализация от ТЭЦ тут проходит. На самом деле это я так шутил. Я уже понимал, что лестница стала переходом на другой уровень сна, и где нахожусь теперь, только богам Лимба и известно. Воняло сильно, но я уверенно шел вперед. Рагни даже носа не высовывал. Не хотел пойти погулять, да и сгадиться. Скоро коридор уперся в еще одну лестницу, а вот она уже вывела меня в странное помещение, больше похожее на заброшенный завод. Просто горы битого красного кирпича. Стальные скелеты гигантских станков, ржавые остовы неизвестных мне машин. Размеры поражали воображение, но я не мог понять, что это за цех, что здесь раньше производили. Это точно не металлургический завод. Может быть, здесь что-то собирали? Вон сколько тут странных иголок валяется. Длинные, острые, блестящие, лежат в вагонетках. Зачем они здесь? Ответ не заставил себя ждать. Мы с Рагни одновременно услышали звонкое и осторожное цоканье где-то слева. Словно кто-то на острых железных каблучках аккуратно идет по металлическому полу. Цок, цок, мерзковато. И мы сразу почувствовали запах гнилого мяса. Рагни выскочил из меня и стал невидимым. Я понял, что он отправился на разведку. Я же прислушался и понял, что цокот усиливался. Мало того, теперь ясно слышались и новые источники этого звука. Нас осторожно окружали. Я пригляделся и обнаружил, что за конструкциями кто-то прячется. Нечто мерзко-розовое и непонятное. «У нас проблемы», — раздалась в голове мысль Рагни. «Тут какие-то мутанты». «Мутанты, ты хотел сказать», — поправил я. «Можешь их не описывать, я уже одного вижу». Из-за вагонетки вылезло нечто, что не могло мне присниться даже в жестком алкогольном трипе. Высокое двухметровое нечто, отдаленно похоже на человека, но сильно деформированным телом, без кожи. У него было несколько конечностей без каких-либо пальцев, а заканчивались они присосками, плотно сжимающими те самые стальные иглы. Круглая голова с фасеточными глазами, носа и ушей нет, а вместо рта просто сопливая клоака. Ну и мерзость. Но жутко было не только само существо, а то, что на нем виднелось некое подобие одежды. «Оно сшило ее себе из человеческой кожи», — заключил волк, — «прямо как наши жрецы во времена великих праздников». «И если мы не свалим, то и наша тоже пойдет ему на подделки», — ухмыльнулся я. «Надо валить». «Его или отсюда?» — уточнил волк. «Их тут семеро, и они очень быстро передвигаются. Если бы у тебя были пистолеты...» «Я сам себе пистолет». В моих руках вспыхнули разноцветные молнии. Мутант зашипел и моментально бросился в нашу сторону. Двигался он и правда быстро, словно паук, но с острыми стальными лапами. Молния сорвалась с кончиков моих пальцев и с треском ударила в грудь этого существа. Оно упало на землю и стало дергаться в конвульсиях. Сзади уже шипели его приятели. Я побежал вперед, а Рагни за мной. Нужно найти выход. Что-то мне подсказывало, что здесь этих тварей целый вагон и маленькая вагонетка. И это так и было. Волк сказал, что за нами бежит уже полтора десятка мерзких мутантов. Никакой двери мы не нашли, но на высоте 2 метра свисала позеленевшая лестница. Я запрыгнул на нее и побежал по шаткому железному мостику. Твари не отступали. Они ловко перемещались по стенам и зловеще цокали стальными иглами. При этом я слышал странный звук, похожий на пение. Одно из чудовищ умудрилось обогнать нас по потолку, спрыгнуло и встало между нами и появившимся впереди проходом. Я зарядил молнии, но стрелять не потребовалось. Внезапно раздался душераздирающий вопль, а затем меня чуть не сбило с ног телекинетической волной. От такого удара Мутанджи свалился за перила и полетел вниз. «Сергей, ты ли это?» Передо мной стоял никто иной, как сам Михалыч, православный маг-сновидец. Его некогда белоснежное кимоно сильно истрепалось, черный пояс каратиста местами обуглился, но на голове так и покоилась шапочка из газеты, а на груди сиял пуще прежнего огромный золотой крест. «Да, это я», — ошарашенно ответил я, так как ну совсем не ожидал встретить здесь Михалыча. «Отлично, отходим, я прикрою». Маг принял стойку зенкутсу дачи и приготовился к бою. Я похлопал себя по лицу, но сон не изменился. «Чего ты ждешь?» Ладно, я пробежал мимо него, и пространство вновь огласилось каратистскими воплями. «Сюр какой-то!» Пробормотал я, и Рагни со мной согласился. «Куда нас занесло? В Петербург? На завод «Красный треугольник» в лимбическом виде?» «Не тормози!» — в попыхах подгонял меня голос Михалыча. «Я отбился от них и завалил проход. Так и знал, что ты вернешься именно сюда. У меня было видение с утра». «Спасибо за помощь», — ответил я на бегу. «Ты бы и сам справился, но мне было приятно вступиться за тебя», — рассмеялся Михалыч. «В том коридоре давай налево, за дверью будет лестница». Она вывела нас за пределы завода, и мы оказались на улице. Солнца в небе не нашлось, но светло было будто днем. Я увидел далекий шпиль Адмиралтейства. Точно, мы и в Питере. «Сейчас я создам безопасный портал». Михалыч стал копошиться в складках кимоно. «Ты, небось, и не знаешь, что да как сейчас в мире творится?» «Нет», — признался я. «Вот». Маг достал странный предмет, похожий на конверт из пластика, открыл его, сделал взмах рукой, и тот превратился в портал. «У Тенгу купил», — пояснил Михалыч. «За советский портсигар и пару бутылок водки». «Хорошая сделка». «И не говори». Мы вошли в сияющий зеленый портал и тут же оказались в квартире у Михалыча. Я сразу заметил, что на окнах появились тяжелые решетки, все стены были исписаны псалмами и странными закорючками из кабалы. Книжек стало сильно меньше. «Часть обменял, часть отправил в топку», — пояснил маг, видя мое удивленное лицо. «Книги некоторых авторов только на это и годятся, да и туалетной бумаги уже как 2 года не купить». «Что вообще происходит?» — спросил я. Михалыч тяжело вздохнул, перекрестился и вышел из комнаты. Я сел на диван, а Рагни разместился рядом. «Это отражение», — сказал он. «Уверен в этом». «Ага, мне тоже так кажется. Белая пелена показывает нам какой-то вариант будущего, причем весьма далекого», — согласился я. Михалыч вернулся быстро. В его руках был поднос с графином водки, тарелка с солеными огурцами, 2 банки тушенки и 2 булочки. «Вот, чем богаты, тому и рады. Спасибо тебе, Господи!» Михалыч поставил поднос на стол и начал разливать водку. «Долго тебя не было, Серега, долго. Ты хоть достал то, зачем ходил?» «Ты о чем?» «Не понял я». «Дураком не прикидывайся, ты ж не просто так пропал. Мы знали, что ты вернешься с ним». «А-а-а», — понимающе протянул я. «Конечно, он у меня». «Вот и отлично. А что тут происходит, мы и сами плохо понимаем». «Что за создания напали на нас на заводе?» — спросил Рагни. «Ткачи, создание инферналов. У них кожи собственной нет, вот они и охотятся на людей. Ловят, свежуют, а потом шьют из нее себе одежку. Мерзкие создания, но не самые страшные. Вот на техноложке живут лекари. Там при одном их виде обосраться можно. 2 раза». Михалыч поднял рюмку. «Ну, за то, что он справился». Я молча чокнулся с ним. Мне уже все было ясно. Старик выпил, поморщился, закусил огурцом и покраснел. «Вот ты, Серега, вроде уже взрослый и умный должен быть, а тоже не к тому свету пошел», — внезапно заявил он. «Это еще почему?» — спросил я и выпил водки. Вот когда человек помирает, он что видит? Правильно, свет. Но Божий ли он? Куда он тебя приведет? Свет, он же как маяк, понимаешь? Горит, а душа летит к нему в надежде, что обретет покой и счастье. А что, если это не Божий свет, а ловушка? Ты вот можешь отличить истинный свет Господень от астрального, а? Я молчал. «Я так думаю, что хрен ты чего отличишь, астрал, сука, люди совсем отупели. Практиканты все эти, сновидцы, ты вот кабалу читал? По глазам вижу, что нет. А знаешь, кто такие вообще эти боги Лимба?» «Их трое, двое мужчин и женщина». «Не совсем мужчин, но да ладно, с женщиной ты уже был знаком, я знаю». На тебе ее отметина, богиня, чей возраст скрыт мраком тысячелетий, спящая в долине царей. У нее множество имен, и она на самом деле не спит. И именно она заинтересована в том, чтобы ты выполнил свою миссию. Я выжидающе молчал. Второй мужчина, это и не мужчина вовсе, это Морфей. Ему в Греции начали поклоняться в свое время. Он абстрактен и непознаваем. Он спит, он как Вишну, сервер для наших сновидений и жизни. Пока он спит, мы есть. А проснется, мы будем есть в другом месте, а может и не будем вовсе, неважно. А третий, не выдержал я. Это владыка астрального света, повелитель всего астрала и ложного света, сам Люцифер. Младенец с крыльями летучей мыши, держащий в руках факел, источающий астральный свет, так манящий к себе всех умерших и сновидцев. Кастанеда тоже знал об этом и предупреждал, но под другим соусом. Орел у него был, пожирающий всех и вся. А Божий свет он другой, он теплый. Но кто же будет его искать? Все считают, что если ярче и красивее, то лучше. И ты пал жертвой этой ошибки. Мы все пали. Посмотри на улицы. Привычного нам мира нет. Нет и сильных мира сего. Все рухнуло. Лимб налетел на земную ось, сказал я и сам налил нам обоим водки. Если бы сразу, Сергей, если бы сразу. Темные сталкеры были дураками, вздохнул Михалыч. Роман видел будущее, но искаженное. Он видел последствия, но не начало. Вся беда в том, что мы не знали. А вот жители Лимба знали и были готовы к изменениям. Миры соприкасались несколько лет. Границы истончались, а затем и вовсе стерлись. Это было безумие, Сергей, самое настоящее. Я впервые ощутил это на своей шкуре, когда проснулся в постели с какой-то рогатой суккубишной. Перекрестил ее и пинками выгнал из кровати. Думал, что это ложка, а баба со смехом вылетела в окно. Стекло повсюду валялось, я порезался. И я понял, что началось. Ложное пробуждение, которое никогда не закончится. А через несколько дней ко мне вернулся мой дед, которому эта квартира изначально и принадлежала. Одна только незадача. Дед мой умер еще до начала блокады, сука. Я месяц потратил, чтобы отправить его в верхние миры. Но я-то маг. А знаешь, сколько мертвецов сейчас живут среди живых? Миллионы. Я поежился, потому что даже представить себе такого не мог. Инферналы, конечно, подсуетились заранее. Они готовились к войне. Все это потепление климата им было только на руку. Но в России им холодно. Они просто уничтожили нашу военную структуру, обрушили спутники, сравняли столицы с землей, уничтожили все правительства и ушли в Африку. Там им климат подходящий. В Израиле это забавный поворот истории. Гости всегда уничтожают хозяев, но сейчас все будет иначе, Серега. Михалыч похлопал меня по плечу. С ним-то мы их всех одолеем, отправим в бездну ада вместе с их хозяином Люцифером, так ведь? Конечно, выпалил я и рассмеялся, только сначала в туалет схожу. Я встал и поспешил покинуть старика. Достаточно, я наслушался прекрасных байк, пора сваливать. Зачем мне все это? Я прошел в туалет, закрыл за собой дверь, поднял крышку унитаза и обратил внимание на кнопку слива. Она светилась, а вокруг нее крутились непонятные мне символы. Возможно, что это именно то, что мне и надо. Я быстро нажал на нее, и белая пелена накрыла меня вновь. Я открыл глаза и увидел, что стою посреди ледяного озера. Снега не было, и я видел даже замерзшую рыбу в толще голубого льда. Озеро промерзло до самого дна и было абсолютно прозрачным. Очень красивое и фантастическое явление. Однако, как меня быстро сюда перекинуло. Впереди виднелся черный лес, скрюченный и страшный, но за ним уже мерцал маяк. Интересно, а его свет божий или нет? К чему я иду? Слова Михалыча меня задели. Умеет же он посадить зерна сомнения. Хотя я сейчас находился в таком месте, что оно пыталось вывернуть меня наизнанку. Вполне вероятно, что нечто живущее здесь усиленно копается в моих воспоминаниях и страхах, заставляя видеть то, чего нет, и не факт, что будет вовсе. Сцена с Михалычем очень показательная в этом плане, но меня смутило, что старый маг ждал меня с чем-то, с ним. Что он имел в виду? Куда я пропадал и зачем? Вот и Рагни не догадывался. Волк снова был возле меня. Не торопясь, мы двинулись вперед. Я начал чувствовать некую усталость. Круговерть из снов, видений и событий начала утомлять, а я ведь и не отдыхал толком. Вокруг хрустел лед, и на его поверхности начали появляться белые цветы, похожие на кувшинки. На черных стебельках они распускали свои полукруглые лепестки и источали волшебный аромат. Он немного пьянил мое сознание, но я сразу ощутил прилив сил. Место решило помочь мне? Как необычно. Но ведь за испытаниями обычно следует награда, разве нет? «И следующее испытание», — сказал Рагни. «На твоем месте я бы не расслаблялся слишком сильно. Кажется, у нас гости». Я перевел взгляд от цветов на линию горизонта. К нам неслось несколько всадников в блестящих кольчугах, крылатых шлемах и верхом на шестиногих конях. В руках они держали копья и мечи. «Викинги, валькирия», — прошептал я и раскинул руки. Молнии пронзили все мое тело, и в ладонях появились дрожащие от энергии ауры. Я был готов к бою с кем угодно, хоть с Тором, хоть с Одином.